Глава 17. «Не хотел я его убивать», — тут же заявил герцог. «Ложь!» — не дал ему продолжить директор магической школы. «Кигус, еще раз соврешь, без твоих оправданий будем решение принимать», — предупредил император. «В этом случае оно будет далеко не в твою пользу». Пришлось аристократу рассказывать правду. Убить он одаренного хотел, отдал такой приказ своему магу. Только сделать это хотел в рамках правил, пока поединок не закончится. Оправдание так себе, но не упомянуть этого дворянин не мог. Над ним и его семьей сгущались тучи. Все остальные события он объяснял помрачением рассудка. Только сейчас герцог узнал, что на самом деле на него воздействовал какой-то маг, причем маг хаоса, который не имел права использовать свою магию. Вот тут начался самый настоящий допрос. Пытались выяснить, с кем он встречался и когда, каких гостей у себя принимал. Найти виновника или хотя бы выйти на след не смогли. Герцог не врал, он на самом деле не контактировал с магом хаоса специально, что подтвердил директор магической школы. В общем, дворянина просто использовали. Его семья, а их тоже привели на суд, тоже ничего не знала. Если бы окружающие аристократа маги были более внимательными, то заметили бы опасность, если заклинание не самого высокого уровня. Все же на дороге опасность обнаружили, не дали герцогу совершить непоправимое. Только благодаря этому ему удалось сохранить свою голову. Впрочем, наказание он все равно понес. Из-за учиненного разбоя герцог обязан был покинуть пост главы семьи и передать бразды правления своему наследнику, а самому даже носа из своего замка не показывать. Имелась у этого аристократа спорная территория, на которую претендовал герцог Дерек. Ее он должен был тоже отдать, без всяких претензий. Самым болезненным приказом был выплатить штраф простолюдину Тобиасу. Все же он понес серьезные убытки. Охрана погибла, имущество потеряно. Приказали возместить, причем цену назвали немалую. В общем, прошлись по-благородному основательно, даже без приказа передал бы власть своему сыну. Хорошо, что хоть голову смог свою сохранить. И на том спасибо. Вроде бы проблема была решена, но не полностью. Дворяне ушли, а вот магам была поставлена задача. Приложить все усилия и отыскать мага хаоса, задержать, а если окажет сопротивление, то убить. Уже во все города державы были разосланы гонцы, чтобы магов немного расшевелить, расслабились на теплых местах. Часть наставников с магической школы тоже отправили на поиски, потому что без их помощи простым людям будет очень сложно отыскать одаренных. Императору не хотелось, чтобы снова какой-нибудь аристократ начал чинить беспорядки. Так и до большой войны недалеко. Меня немного напряг тот факт, что Магесса решила растрепать о моем любопытстве. Но случись такая неприятность с моим врагом, то особо не переживал бы, да из чего? У многих интересовался. Правда, интересовался, что за кристаллы серебристого цвета, не более. Тут же мой интерес совпал с появлением мага хаоса. Надеюсь, это не сама богиня так мне пожелала досадить, а может, по ее приказу сделал. Впрочем, первое время никто не трогал. Учителя только расспросили, как прошел гон, не обошли вопросами о божественном вмешательстве. Все рассказал, ничего утаивать не стал. Ну а дальше начались тренировки. Схватки проходили почти каждый день. Иногда против меня наставники выходили, а иногда ученики более старших годов обучения. Теперь мне приказывали не только тупо стоять в обороне, но и атаковать в ответ, даже учителей. Посчитали, что резерв уже достаточно развит, чтобы любого одаренного в своей группе победить, именно нанося удары, а не ждать, пока он выдохнется. В общем, активно делали из меня боевого мага и готовили к предстоящему турниру. Через месяц пришлось вспомнить про прошедшие события, это я про нападение на моих людей и на меня. Прибыл доверенный человек герцога Кигуза, который захотел мне возместить причиненный ущерб. Я уже был в курсе того, что этого человека судили и жестоко наказали, хоть и не казнили. Первое время среди дворян в столовой только эта тема обсуждалась. Ну и меня не обошли стороной. выяснили, кто стал причиной наказания. Хоть я за собой никакой вины не чувствовал, вообще не было претензий к этому герцогу. Это он с Дереком не мог чего-то поделить, а я просто стал тем человеком, с помощью которого один хотел досадить другому. Само собой, в то, что конфликт между нами исчерпан, я не верил, как и в то, что герцог полностью потерял свою власть. Наверняка еще больше ненавидеть стал и снова попытается убить. Тем не менее, скромничать не стал, подсчитал все убытки, как и моральную компенсацию. Боевые рабы сейчас стоили немало, может, из-за моих закупок, а может, по другой причине, так что сумма вышла внушительная. Я даже к торгу приготовился, но его не состоялось, выплатили все до медика, без всяких споров, больше не порадовали, а насторожили меня таким поступком. Думал, пока меня трогать не будут, но ошибся. Снова вызвал к себе директор школы, хоть я повода и не давал. В кабинете, кроме него, были все мои наставники и Магесса Амелина, что настораживало. «Ученик, ты знаком хоть с одним магом хаоса?» — спросил директор, едва только я зашел и поклонился. «Нет, не знаком», — даже удивился я. «Да и откуда? Вроде бы в этой магической школе таких магов нет, а я отсюда только на охоту выхожу». «Хорошо», — кивнул директор. «Ты спрашивал у наставницы о богине хаоса? С чего такой интерес?» «Не только у нее, но и у других магов. Спрашивал не про саму богиню, а про то, на какое развитие серебристые кристаллы идут». «Было такое», — кивнул Гагиел. «Только тебе было сказано, чтобы не лез куда не следует». «Любопытство», — пожал я плечами. «Разве это плохо? Да и как мне информация может навредить?» «Откуда ты узнал, что это богиня хаоса?» — задал очень неприятный вопрос директор. «Так Магесса и рассказала», — ответил я. «Ну да, обещал не говорить об этом, но благодаря ей я тут нахожусь. Сама должна была понимать, к чему это приведет. Да и директора не обманешь. Хоть я сейчас попытался это сделать, думал вполне убедительно». «Врешь!» — рыкнул директор и стукнул кулаком по столу. «Кто рассказал о богине?» «Послушай меня, ученик. Я же могу спросить по-плохому, с применением магии, с плетьми. Если же тобой займутся тайных дел мастера, то вообще все скверно будет. Они шутить не любят». «Сама богиня Алина сказала, довелось с ней встретиться», — выдал я. «К себе на службу приглашала». В кабинете повисла гнетущая тишина. Видно, подобного ответа никто не ожидал. Скорее считали, будто я знаю какого-то мага хаоса, вот и поинтересовался, что за маги такие и насколько они сильны. Явно сильны, если все так засуетились. «Тобиас, это она помогла тебе там в лесу? Она придала тебе сил победить чудовищ?» — уточнил Гагиел. «Нет», — я покачал головой. «По крайней мере, она сказала, что ей плевать, помер бы я или нет. Мне помогла богиня Бригитта». «Это поэтому ты теперь не только в храм всех богов ходишь, но и в ее храм», — кивнул директор. «Вот, значит, как, за мной теперь слежку ведут». «Да», — не стал отрицать очевидное я. «Ты согласился дать ей клятву?» — нахмурился директор магической школы. «Нет, обещал подумать». «Тебе же было сказано, чтобы не лез куда не следует», — тут же вызверился директор. «Что значит «пообещал подумать»?» «Господин директор магической школы и один из сильнейших магов империи. А вы хоть раз видели богиню Алину своими глазами? Она приходила к вам?» — зло спросил я. «И так понятно, что нет, потому что в этом случае вы бы так не злились. Поверьте, сразу стало понятно, что это не то существо, которое стоит злить. Да и предложения даже не было, меня просто поставили перед фактом и потребовали дать клятву. Вот же, все с меня клятву стрясти пытаются. Сначала дворяне, решившие, что я им что-то должен. Теперь боги подключились». «Боги?» — тут же ухватился за мою оговорку одаренный. «Да не видел я больше никого», — отмахнулся я. «Так, к слову пришлось. Зато теперь можно слать всех аристократов лесом. Мол, мне сами создатели предлагают клятву дать. Не дворянам, жалким смертным, с ними тягаться. Вот же герцог Дерек порадуется». «Клятва богам совсем другая», — ухмыльнулся Гагиел. «Так что зря радуешься». «Приказы могут противоречить друг другу». «Тихо», — грозно нахмурился директор. То есть она предложила тебе дать клятву, а ты отказался? Не отказался, сказал, что подумаю. Не стоит на меня так грозно смотреть. Знаю, богиня хаоса тут не в чести, как и ее маги. У меня просто не было выбора. Не при дамах будет сказано, но при ее появлении я чуть не обделался. Пообещал подумать, намекал, что всем богам служу, так что не могу кому-то конкретно присягнуть. Вот теперь думаю, а на самом ли деле получил благословение всех богов, а не проклятие? Кстати, а как мне одна богиня смогла сразу силу всех дать? У них же обязанности распределены? «Не задавать тупых вопросов, ученик! Боги могут все!» — сказал Гагил, он, как и остальные, был задумчив. Одаренные переглядывались между собой, но ничего не говорили, решил нарушить молчание. «Что мне теперь делать? Как избавиться от Алины?» — спросил я. «Хватит уже это имя произносить», — сказал директор. «Что тебе делать? Идти на службу и давать клятву не советую, если не хочешь, чтобы на тебя охота была объявлена в очень многих странах. Да и вряд ли сможешь найти такую школу, в которой магии хаоса обучают. Да, у нас гостил один маг, но у него был наставник. Тебе же нужно развиваться во всех направлениях, а про магию хаоса забудь. Ты прав, не встречался я с этой богиней и рад этому. Да из чего мне с ней встречаться, если другой покровитель? Откажи ей в службе. Может, и пожелает отомстить, но не своими руками». «Будет мстить богиня. Звучит обнадеживающе», — проворчал я. «А если напроситься на службу к кому-нибудь из сильных богов, она отстанет?» Почему-то мой логичный вопрос вызвал дружный хохот среди магов. Я же с недоумением смотрел на этих весельчаков, в глубине души желая, чтобы Алина их тоже навестила. Несколько дней нормально спать не смог, вроде бы красивая женщина жутью от нее веяла. «Ты на самом деле думаешь, что все маги запросто с богами общаются, и на просьбы всех они отзываются?» — спросил директор и сам же ответил на свой вопрос. «Это не так. Боги вообще редко вмешиваются в дела смертных напрямую, как в твоем случае. В общем, клятву лучше не давай, это в твоих интересах. Может, больше к тебе не явится. Ступай на занятия». «Ступай. Вообще-то все мои наставники тут сидят, так что и я вышел в коридор и стал дожидаться Гагиила. Понятное дело, в этом маги мне не помощники. Остается надеяться, что богиня меня больше не потревожит». После этого разговора я еще несколько раз пытался выяснить, как мне отвадить от себя темную богиню, но безуспешно. Маги сами не знали. Видно было, что ничего не скрывают, на самом деле так. Один только Гагиил предположил, что богиня не ожидала от меня отказа, а вот наставника уже подобрала, того самого, который герцогу мозги немного затуманил. Возможно, меня бы убивать он не стал, перехватили бы по дороге в его замок, и стал бы я служить богине хаоса. За несколько месяцев ее мага так и не смогли найти, вообще никаких следов. В столице он вряд ли сможет прорваться, по крайней мере сейчас. На воротах постоянно маги дежурят. Да и каким бы сильным этот маг ни был, тут его точно в бараний рог скрутят, в школу не сунется. Если этот одаренный магией хаоса вообще есть. Вроде бы поговорили, можно было бы расслабиться, но спокойнее не становилось. Вскоре я убедился, что за мной началась слежка, охрана ее обнаружила. Не знаю, что за люди это были, но подобное не нравилось. В конце концов, я не преступник, а честный гражданин. Разумеется, с Саиром о разговоре с богиней, а после о беседе с наставником я поделился. Больше доверять некому было. Он мне сразу сказал, что вряд ли меня из империи отпустят. Даже начал сомневаться, что даже на какой-то турнир отправят. Запрягут, и буду я на кого-нибудь работать. Достаточно императору или магической школе с меня охрану снять. Быстро заставят силой принять клятву. Паранойя стала преследовать с новой силой. Да и соглядатаи, заметив, что их обнаружили, даже скрываться перестали. Начали таскаться следом за мной, что мне тоже не особо нравилось. Было огромное желание одного из этих людей прихватить, а после хорошенько допросить. Только позже выяснил, что относятся они к тайной канцелярии, так что решил не рисковать. Эти ребята умудрились одного из своих людей ко мне в охрану запихнуть, вместе с купленными рабами. Только вот заметили, как этот вроде бы боевой раб беседовал с незнакомым человеком, чего точно не должно было быть. Его допросили, работал на тайную канцелярию и всячески во время допроса угрожал расправой. Мы особо скромничать не стали, допросили и убили. После этого еще одного человека, только на этот раз слугу в доме, завербовать пытались. Правда, он сам при встрече мне все выложил, даже хотел взяткой поделиться. В общем, моей скромной персоной заинтересовалась тайная канцелярия империи и устроила слежку. Ну и герцог Дерек не оставлял надежд меня к своим рукам прибрать. Похоже, снова нужно куда-нибудь уносить ноги, пока окончательного решения за меня не приняли. За 3 месяца, которые прошли после допроса в кабинете директора, ничего примечательного не произошло. Разве что снова герцог попытался мне свою помощь оказать, вовсю напоминая, что именно он меня выручил в непростой ситуации. Предложил свою охрану, в дополнение к моей, 2 десятка человек. Даже немного обидно стало, совсем меня за идиоты считают. Отказался, едва дело до грубости не дошло. После встречи с богиней как-то по-другому начал на дворян смотреть. Такие же люди просто влияние в обществе имеют, но и убить их можно. Кстати, богиня тоже не давала о себе знать. Подготовка к турниру шла полным ходом. Не стали меня от него отстранять. Правда, предупредили, что на турнир я отправлюсь без своей охраны, что меня не очень обрадовало. Правда, наставники заверили, что мы там будем в полной безопасности, и лишние люди не нужны. В дополнение к этому, мне запретили покидать магическую школу, даже на охоту не отпустили, а кристаллы уже закончились. Свою магическую силу я увеличил основательно. Мои наставники даже начали переживать, что мне придется сражаться во 2-й группе. Гагиел заметил, что если бы такая сила раньше была, то в моей победе можно было бы не сомневаться. Радоваться таким успехам не стоило. На турнире могли участвовать не только прежние люди, но и другие одаренные, которые по разным причинам не смогли отправиться в империю. Была надежда, что до самого отбытия ничего плохого не произойдет. Только она не оправдалась. На турнир отправляли всего 3, победителей групп и того парня, который занял 2-е место. Он тоже постоянно тренировался, да и тот род, которому он принадлежал, кристаллов не жалел, стараясь раскачать своего претендента по полной. Надеялись, реванш сможет взять. За 2 недели до отплытия в магическую школу снова прибыли очень важные гости. Сам наследник престола пожаловал. Сначала думал, что все окончится так же, как и в прошлый раз, но ошибся. Какой-то очень важный человек со мной побеседовать захотел. Когда я зашел в кабинет директора, то обнаружил, что там не только маг, но и наследник престола, и незнакомец этого аристократа я видел впервые, беседующий с герцогом Дереком. Нашел гаденыш, через кого еще раз на меня надавить можно. Даже удивительно, такие силы бросает на то, чтобы меня к своим рукам прибрать. Тем не менее, жестко действовать не пытается, пока не пытается. Глаза аристократа торжественно блеснули, когда он увидел мое ошарашенное лицо, видно, подумал, что клятва у него в кармане. Меня же удивило не знать, а то, что аура незнакомца слегка мелькала фиолетовым цветом, а директор этого даже не заметил.